Так, давайте познакомимся с кем, кого не знаю. Знаю уже, что зовут Женя. Да. 24 года мне. Я работаю в транспортной фирме небольшой. Угу. Кем? Жень, кем работаете? Кем работаю, но помощником руководителя. Сережа. Да, не. Не уверен, даже скажу, если менеджером, то совсем непонятно, да? Угу. Помощник руководителя. То есть вы помощник руководителя. А у нас тема вот этих занятий, двух дней, да, сценарий. Да. А что интересует с точки зрения объявленной темы? Ну, во-первых, свой сценарий. Угу. Потому что мне кажется, что он у меня точно есть. Вот. Нет, то, что он точно есть, это точно. Да. Вопрос в том, какой он. Вот это как раз и изменит. Понятно. А что смущает сценарий? Наверное, мне некомфортно в этом сценарии. Я хочу жить как-то по-другому. По-другому. А как по-другому? Что некомфортно в этом сценарии? Некомфортно внутренний разрыв между тем, что хочется делать, и тем, что как бы надо. Хочется и надо? Да. Хорошо. Спасибо. Меня зовут Татьяна, 31 год. Я работаю менеджером компании по продаже оборудования. Менеджер по продажам? Менеджер по продажам оборудования для молочных заводов. Угу. Сюда пришла. Почему? Потому что поняла, что значит, я замужем и постоянно нахожусь в сценарии, хожу как ослик по кругу в цирке с мужем. Постоянно наступаю на одни и те же грабли и также понимаю, что нахожусь в сценарии по отношению к поведению к своим родителям. Угу. Вот. И хочу научиться выходить из этого сценария линии болезни. Угу. А можно привести пример круга цикла? Когда родители, например, делают мне какие-то замечания, я очень импульсивно на это реагирую, начинаю оспаривать их высказывания по отношению к себе, начинаю злиться, разгорается там спор между родителями, потом спустя какое-то время понимаю, что так делать не стоит, но когда ситуация повторяется, опять наступаю на одни и те же грабли. Получается, что... Я понял, хорошо. Спасибо. Меня зовут Наталья, я менеджер проекта. Я хочу узнать свой сценарий. А он смущает или нет? Наташа, чтобы не знаете как, чтобы не получилось, как медики говорят, нет людей здоровых, есть плохо обследованные. Понятно, что если сейчас каждого разбирать, то ну, что-то всегда можно накопать. Я бы даже сказал абсолютно во всех людях. Другой момент, что есть такое понятие сценарный тупик, да? Когда вот какое-то событие, как говорили, да, оно повторяется несколько раз. Ты понимаешь безысходность своих усилий по разрешению этого вопроса. И тогда нужно что-то менять действительно и разбираться в этом деле. Ну, проще говоря, обострение. Да? Сейчас такое обострение есть или больше? Мне просто кажется, что я не могу доводить вещи до конца. Угу. Хорошо. Спасибо. Меня зовут Сергей, 32 года, работаю бухгалтером в компании. Вот. Хочу по поводу сценария использовать как ступеньку для того, чтобы самого себя понять, потому что на протяжении там, лет 10 лет что-то такое делал, читал, но как бы без посторонней помощи. Угу. Вот это тоже, что-то какие-то вещи, наверное, подвижки есть, там более терпеливым группам стал спрашивать, но, допустим, если брать профессиональную сторону, застрял на одном месте, уже 9 лет делал одно и то же. Мне нужно сделать, чтобы хоть кто-то переместился. Ну, просто можно, конечно, уйти куда-то, но потом устроиться, получается, но примерно на то же самое. Хорошо, спасибо. Знакомимся мы. Да, ничего. Меня зовут Елена, работаю я в инженерной компании, руководителем проекта. Сюда меня привело то, что я очень хочу семью построить свою личную жизнь, у меня это не получается. Я все время выбираю, теперь я уже поняла, что это моя ошибка, людей, которые далеко как-то живут. Ну, в общем, отношения складываются все время одинаково. А и, какой сценарий взаимоотношений? Ну, получается, что вот те, кто близко со мной, вот мужчины, да, хотят ему поддерживать отношения, я не хочу. А я выбираю тех, которые далеко живут, или часто ездят в командировки. Мы мало общаемся, я хочу вроде больше. Вот. И в финале есть отношения, как-то они разваливаются просто. Я даже не знаю, без повода такого явного. И, ну, уходят. Я никак не могу как бы закрепиться. То есть окопаться на высоте не может? Ну, не окопаться, но хочется каких-то более таких постоянных, а у меня не получается. Хорошо. Вот, и я, ну, просто, вот я смотрела, вот там, допустим, если брать трех разных людей, трех разных мужчин, отношения получаются одни. Поэтому я хочу понять, как бы. Хорошо, я понял. Есть, да. Чего не желаете? Это же не сценарий, я тоже хочу разобраться. Это интересно разобраться. Хорошо, Марат. Меня зовут Марат, мне 38 лет, я по профессии юрист, сейчас не работаю. Сценарий. Знаете, Борис Михайлович, вылез недавно совсем, очень такой плохой, то есть сценарий, я не знаю, как его назвать, ну, Марат, невозможность принять успех. Здесь немножко другое, мы тебя разберем. У Марата такая интересная ситуация, да, называется «За что боролись, на то и напоролись». То есть он из города Нижнекамска, да, я правильно говорю? И достаточно давно ходит к Михаилу Фимовичу, посещает семинары. И был вопрос личностного роста, который в итоге был достигнут в виде, то есть он из простого юриста, я так понимаю, рядового в юротделе, а Нижнекамск — это там Татнефть, ну, в общем, серьезная там компания, Нижнекамск Нефтехим, стал руководителем юротдела, после чего ему стало плохо. И он попал в больницу. Причем ноги не шли на работу, руки не шли на работу, тянуло на старое место, страшно, неудержимо рвало на родину. И в итоге все закончилось тем, что все-таки ты ушел оттуда. Ну, попросили, да, я понимаю. И это мы тогда разберем более подробно, с чем это было связано. То есть здесь тоже такой момент, что человек в сценарии, он иногда добивается достаточно больших успехов. Но эти успехи, вопрос же там не денег, не социального статуса, вот, по большому счету, в жизни. Да? Сами по себе деньги, они особо ничего не значат. Это вот, мне нравится фраза, когда говорят, что деньги нужны для того, чтобы о них не думать. Это, пожалуй, вторично. И достаточно много людей, которые добились какого-то социального статуса, но при этом субъективного ощущения счастья, а счастье само по себе понятие субъективное, его все равно нету. Вот вы вместе сидите. То есть у вас же тоже, да, материально, карьерно все в порядке? Нет, да. Да. Да. А счастья нету. И мы постараемся разобраться. Почему так происходит? Спасибо. Я гуляю, хочу сказать, экономическое образование, тоже пока не работаю. Что меня волнует? Я, в общем, готовилась к семинару, напечатала себя. Первый, на мой взгляд, низкая самооценка, а вернее, как мне кажется, у меня вот такие вот горки бывают. Я часто боюсь просить для себя чего-то большего, чего-то хорошего. Я боюсь отказа, научить отказ. Вот. И, в общем-то, я писала с детства ситуации и приказания в общем-то, даже знаю, откуда это приказание, откуда что идет, но я не знаю, как мне выйти из этого. Кратко, да, мне? Да, сейчас кратко. Да, мы построим как работу, да? Первый день, во всяком случае, часть первого дня точно, мы разберем все-таки теоретические положения, да, сценария. Потому что, ну, далеко не все в книгах у Михаила Фёдоровича описано. А второй день мы уже будем разбирать, может быть, даже концовку этого дня, какие-то конкретные вопросы. Второй момент. Меня все время интересует вопрос, в том ли я направлении иду и развиваюсь именно в плане профессионального моего развития. То есть я работала там бухгалтером, потом я работала финансистом, потом вообще в частную деятельность ушла. И я сейчас уже думаю, что, наверное, я, может быть, не довожу до конца дела, и прежде чем сказать, что вот именно вот это вообще не мое, я, наверное, еще пока не имею права вот так сказать. Когда я не прошла, ну, всего в этом деле. Ты знаешь, есть вот у меня два эпизода таких по поводу там выбора дела или не выбора дела. Одна девочка ко мне ходит на группу в Ростове, она преподаватель игры на гитаре. И ходила, вот ныла там, гитара, это не мое, тупиковый путь, там, все. Ну, кем хочешь быть? Вот хочу быть бизнес-тренером. Прочитала где-то, что там гонорары большие, там. Я говорю, ну замечательно, говорю бизнес-тренером. Ну, проще всего начинать с чего? С продаж, да? Для бизнес-тренера. Ну, для этого ты должна сама попродавать. Ну, тяжело прийти прям с гитары. Ну, то есть петь можно, а тренинги вести будет достаточно тяжело. И она закруглилась с гитарой, вот прям говорит, горловая все, вот не могу эту гитару видеть, хоть стреляйся. И пошла устраиваться менеджером по продажам. Девочке 28 лет, всю жизнь, то есть потомственная гитаристка. Мама с гитарой, она с гитарой, то есть все с гитарами. Помыкалась, не берут. Устроилась элементарно для получения опыта, знаете, в Ростове есть, я думаю, и в Москве есть торговля книгами. По офисам ходят, оставляют. Через две недели она так полюбила гитару. Просто страшно. И она сразу поняла, что продажи не ее, бизнес-тренинг не ее. И начала, вот какой позитивный момент, да, вот две недели понадобилось. Причем говорила она о том, что хочет быть бизнес-тренером, да, год. Достаточно попробовать. То есть, если ты не можешь продавать, если тебе не нравится эта работа в принципе, то ну, достаточно тяжело учить этому. А дело, оно же как любимая женщина, оно ну, измен и прохладного к тебе отношения, оно не терпит. А второе, это знакомые, ну, лично тебе, не все знают, из ростовской группы Леша Харченко, который занимался продажей оборудования для аэропортов. То есть топливозаправщики, трапы, еще что-то. И тоже ему как-то это все ну, немножко начало наскучивать. У меня есть агентство в Ростове, консалтинга, рекрутинговое. Он говорит, хочу вот поработать, может, там, психологию долго изучал, персонал это мое. Взял отпуск. Переехал ко мне с компьютером в офис, мы ему там прикладной столик сделали. И благополучно через два дня он позвонил, говорит, можно с вами увидеться. И счастливый такой пришел, говорит, слава богу, я понял, что это не мое. И с удовольствием пошел опять дальше продавать топливозаправщики в аэропорты. А другой момент, понимаешь, вот у тебя была, у Гульнары была неудача, да, то есть она работала опять в такой стабильной структуре, которая называется там, как Нижнекамск нефтехим. Обычно эти структуры, это же бывшие государственные, они построены по принципу такого болотца, да, то есть тебе на завтрак, обед и ужин дают червячка, но ты за это сиди и не квакай. Примерно такая структура, правильно? Она попыталась открыть магазин детской одежды у себя в городе. А тебе, вот ты мне скажи, в принципе, работа нравилась или нет? Вот это важный момент. Продавать мне не нравилось. продавать тебе не нравилось. Но если ты директор магазина, то в принципе тебе не обязательно продавать, хотя желательно уметь все-таки это делать. Но я у себя в магазине, я была лучшим продавцом. Хотя мне это не нравилось. Тебе вообще нравилось заниматься этим? Мне нравилась определенная свобода передвижения. Мне нравилось то, что я сама принимаю решение. А вот именно заниматься... Это... Вот нет, этим... подожди, Гульнара. Здесь, знаешь, как, вот, ну, нельзя идти в медицину, допустим, в хирургию, только потому, что ты, когда выходишь из операционной, на тебя смотрят восторженные взгляды родственников. То есть, все-таки, чтобы достичь чего-то в медицине, надо уметь оперировать, да, и это должно нравиться. А если ты выбегаешь из операционной, то есть тебе нравились комфортные условия работы, но само дело, оно тебе не нравилось. Ну, значит, по этому направлению ты уже отстрелялась. Тосковала по своей финансовой работе. Тосковала я по своей финансовой работе. А что в финансовой работе тебе нравилось? Я по прежней работе тосковала. Я понял, что нравилось в финансовой работе? Мне нравилось, что я уже свой участок хорошо знаю. Оно мне все понятно там было. Ну, вот, на мой взгляд, да, если так уж брать. Вот у кого дети есть маленькие? Есть у кого-нибудь? Раз, два, да? А ребенок, у меня тоже, вот я руку подниму, есть мелкий. Я за ним наблюдаю, мелкий какой, 9 месяцев. Есть еще крупный, он постарше. Вот обрати внимание, ребенок всегда находится в поисках интереса. Если он взял какую-то вещь, да, он там видит маркер, о, классно, он его начинает изучать, там, облизывать, в рот тащит, там, пожует чуть-чуть, да? Но когда ему все ясно уже с этим маркером, он что с ним делает? Он его выкидывает, он ему не нужен. А вот твоя работа, это, знаешь, то есть маркер, вот ты ж не видела ребенка, да, который боится что-то взять. Ребенок сразу хватает что-то. У тебя получается наоборот. То есть ты сначала боишься взять, это у тебя какие-то мучения, то есть ты этот маркер берешь, изучаешь, тебе тяжело его изучать, ты прям с мучениями со всеми. А потом ты говоришь, фу, изучила. И теперь ты его уже не отдаешь. Понимаешь, он тебе уже нафиг не нужен. Но ты его не отдаешь по какой-то причине, понимаешь? Почему? Потому, а ребенок, он всегда идет в какую сторону? Ребенок всегда идет за интересом. Если ему интересно, и вот он даже помирает, хочет спать, но появляется что-то интересное, он все равно оживляется. И капризничать ребенок начинает только тогда, когда нет, вокруг него не происходит ничего интересного. Я же тоже за новым пошла. Ты пошла за новым, да. Но мы вот, когда будем разбирать теоретическую часть, понимаешь, вопрос мотивации достижения или мотивации избегания, да? То есть ты хочешь чего-то добиться, там, с помощью того же магазина. Или ты хочешь просто уйти от того, что с тобой тебя недооценивают на твоем экономическом поприще. Но, на мой взгляд, я не знаю, ну вот большинство людей, которые здесь сидят, да, проблема в чем? Вы освоили что-то новое, а потом, по большому счету, это скучно. И по-хорошему нужно двигаться дальше. А если ты дальше не двигаешься, а держишься, вот я знаю этот участок. Вот я знаю, как проводить там какие-то платежки, да, специальные, а никто не знает. И все ходят ко мне. Ну и от этого же я и ушла как раз с того предприятия. Да. Чтобы не было дальше развития. Потому что относились плохо. Ну ладно, мы все это разберем завтра более подробно. Здесь всегда нужно смотреть, от чего ты уходишь, ты от чего-то уходишь или ты к чему-то идешь. Это разные пути. Да. А можно как-то вот перейти от избегания к созидательности. достижений? Можно. Технологии. Технологии, скажу. Хорошо. Альберт. Риэлтор. Цель, значит, узнать свой сценарий, принять меры для его изменения, чтобы для приобретения больше уверенности в себе, ну и избавиться от того, что не довожу начатое дело до конца. Хорошо. Меня зовут Лена. Вот я работаю журналистом информационном агентстве. В общем, у меня основная проблема такая. Я отвлекаюсь от основной своей цели на какие-то вот внутренние самокопания, переживания, плюс еще на директивы там, ну, каких-то других людей, ну, в частности, моих родителей. Вот, ну, у меня самая ростовчанка, и родители у меня до сих пор считают, что... Так вам повезло, вы в Москве, а не за 1000 километров. Вот, они до сих пор считают, что я неправильно сделала выбор профессии, вот, нужно было закончить бухгалтерские курсы и, в общем, устроиться бухгалтером и работать, вот, ну, сидеть на тихом хорошем месте, зарабатывать деньги и, в общем, не париться. Вместо того, что вот я там, ну, по их мнению, я вот мыкаюсь в Москве, непонятно, что у меня дальше будет, и, в общем, жизнь моя на самом деле должна как-то, по всей видимости, если дальше буду так продолжать, закончится печально. Вот, ну что это значит? Это значит, что я не особо ничего не заработаю, останусь без квартиры, без мужа и, в общем, без семьи, и, короче, ну так вот ужасно. Вот, но на самом деле вот у меня просто. А бухгалтерия — это спасение. Ну, по идее, да. Вот. То есть там сразу выдадут мужика квартиру. Нет, там будут деньги, а к деньгам все остальное прилагается. Бухгалтерии деньги? Ну, как мы считаем, мой папа. Ну тогда лучше в кассу идти, да. Денег много, но они не твои. Дело в том, что объяснить моим родителям, ну, как бы, очень трудно. И, ну, в основном там крутит папа, а мама уже просто под его дудку. Вы знаете, вот я сразу, я извиняюсь, прерву, абсолютно неблагородная и недостижимая цель что-то объяснять родителям, вот ей-богу. Я еще ни одного не видел, который бы мог что-то объяснить им. Вот ни одного человека не видел. Я не думаю, что такие вообще существуют в природе. Я понимаю, но вот каждый раз, когда я приезжаю... Вы им объясните, когда у вас будет квартира... машина, да, и Брэд Питт будет рядом кричать в мобильник, чтобы Анджелина Джоли ему больше не звонила. Тогда родители признают, что да, они были неправы. Но, понимаете, пока вы в том состоянии, в котором вы сейчас, вообще убеждать даже не надо такой цели ставить. Я понимаю, но каждый раз, когда я приезжаю, они просто отравляют мое существование. То есть это пилило с утра и до вечера. Вот. И, допустим, вот мне сейчас, мне неплохо было бы съездить в конце апреля, в мае в Ростов, там, ну, даже с тем, чтобы оформить паспорт. Заграничные. Я представляю, что вот сейчас опять это вот начнется по ушам есть. Я не знаю, конечно, можно делать вид, что меня это не затрагивает, но на самом деле неприятно. Вот. Ну да, один из моментов. А второй, значит, я тут недавно ввязалась в такую любовную тягомотину. Вот. Сначала игра мне это нравилась, ну как бы были свои какие-то положительные моменты. А сейчас уже, честно говоря, все достало. Вот. И хотелось бы выйти из игры и как-то по-другому. Я понял. Хорошо. Инна. Ну, меня волнует вопрос принятия себя. В том плане, что у меня есть такая проблема, я себя все не принимаю. То есть я себя принимаю только когда у меня что-то получается. А кусками принимаешь? Ну, вот как? Например, вот я вот... Ну, типа ноги нравятся, ноги нравятся, а руки нет. Ну да, да. Что-то вроде того. Вот, то есть у меня... Вот я устроилась на работу, я очень рада, мне там все нравится. Но вот все равно, вот у меня что-то не получается, у меня начинается пиление внутреннее. То есть вот, и, то есть, а успехи я воспринимаю, хоть наконец-то, надо же когда-то начинать. А если у меня что-то не получается, то значит вот, как обычно. То есть у меня, вот я знаю, что у меня есть такая проблема, что во мне живет этот ребенок, которого я никак не могу с ним ничего сделать, этот адаптированный. И я его не принимаю, что вот во мне есть эта проблема, да, я вот не принимаю ее, что вот с ней надо что-то делать, как-то с ней бороться, я просто себя пилить начинаю, что вот, ты такая, ничего из тебя не выйдет. И так это и будет продолжаться дальше. Ну, а тебе эти слова ничего не напоминают? Ну, вот когда у меня вот эти начинаются внутренние монологи, я сразу себя ощущаю такой очень маленькой. А, правильно, но здесь есть еще один момент. Это ж родители говорили по поводу того, что из тебя ничего не выйдет. Это не твоя фраза. Это вот как раз и есть то, что называется рэкетными чувствами, да? То есть это твой сценарный выигрыш. Ты фактически добиваешься того состояния, которое подтверждает твою сценарную установку. Ну, давайте тогда теорию разберем, потому что мы на разных уровнях осознания. Там кто-то слышал одно, кто-то второе, кто-то третье. И я понял запрос. Запрос понял. А давайте сначала дадим определение сценария, как он определяется. А сценарий – это психологическая сила, которая ведет человека к его судьбе, вне зависимости от того, считает он это своим свободным выбором, либо отчаянно этому сопротивляется. Психологическая сила, которая ведет человека к его судьбе, вне зависимости от того, считает он это своим свободным выбором, либо отчаянно этому сопротивляется. А вопрос в том, откуда эта сила берется? Психологическая вот эта, которая к судьбе ведет. Почему вот возникают проблемы с родителями? Почему возникают проблемы с неприятием себя? И ведь это только элементы сценария. Почему, допустим, ведь вот не случайно, как зовут, напомните, пожалуйста. Лена. Лена. Не случайно она встречается именно с мужчинами, которые находятся далеко, и она с ними встречается редко. То есть откуда эта психологическая сила, она берется? Здесь есть несколько компонентов. Да? Первый компонент – это биологический. Все-таки у нас в любом случае в основе любых психических процессов и психологических лежит генетика. То есть то, что нам дала природа, то, что нам передали папа с мамой. Это базис. И с этим базисом рождается ребенок. А потом на этот базис, на биологию, начинает наслаиваться психология уже. В зависимости от генетики, он может быть сильнее, может быть слабее, да? Может быть сильнее, может быть слабее. И более того, одно и то же воздействие, вот я привожу этот пример, он такой достаточно наглядный. Воспитываясь в одной семье, дети с разной биологией могут формировать разные сценарии. Я потом объясню, как это происходит. Во многом это будет зависеть от темперамента. Вот, казалось бы, воздействие со стороны родителей одно и то же и проистекает по одному и тому же принципу, но сценарии могут быть диаметрально противоположные. Вот две сестры, одна может быть все время в разводах, а вторая как вцепится в кого-нибудь, выйдет замуж, будет детей рожать. А если разбираться, и то является проявлением сценария. Потом я объясню, как это делается. Просто генетика и психология, она по большому счету, они взаимосвязаны, и психология наслаивается на генетику. Но что дает генетика? Генетика требует, чтобы человек выполнял определенные, да, биологические программы. И к Когда он не выполняет эти биологические программы, то ему становится плохо. А психология выбирает способ, каким образом эти программы реализовывать. Каким способом реализовывать пищевой инстинкт, предположим? Инстинкты – это генетика? Генетика. Но вы будете лечить, есть какие-то личинки, которые там на заказ, их надо 3 года есть, какие-то, знаете, такие слизняки, их потом как колбасу вот так вот режут и кушают, они там сумасшедшие деньги, а? Живьем, да. Они стоят сумасшедшие деньги. Мы есть не будем, а японцы будут есть, да? Это будет удовлетворением пищевого инстинкта? Да, будет своего рода. Но психология накладывает определенный отпечаток на то, каким образом мы это будем делать. Безусловно. И еще один момент. Есть обстоятельства. Да? То есть социум и есть явления, которые происходят в этом социуме. И то, как я себя веду в социуме, как я реагирую на проявления окружающих, на поведение окружающих, оно во многом зависит от того, какая у меня биология, то есть какая генетика, и какая психология, ну, по большому счету, это и есть психологическая программа или психологический сценарий. Ну вот я еще такую аналогию часто привожу с компьютером. Да? Вот компьютер, по большому счету, что из себя представляет? Ну, это набор дорогостоящего железа, да. Ну вот если вы купили ноутбук без программного обеспечения, да, то это фактически очень дорогой калькулятор. Не очень удобный, громоздкий и дорогой. Ну, максимум. Биология человека фактически представляет это железо, то есть процессор, винчестер, оперативную память. И, безусловно, у каждого человека она разная. Но для того, чтобы это работало, нужно поставить что? Нет, нужно поставить сначала программное обеспечение. То есть завязать это железо в единое целое. Вот у меня, допустим, несколько компьютеров, да, дома. Так вот, у меня очень мощный компьютер стационарный. Но сейчас там покопался программист вот, буквально перед отъездом, и программа сбита. Так вот, он работает хуже, чем ноутбук, которому там 2,5 года, но в котором есть предустановленный Windows, да, и в нем никто не копался. То есть не всегда биология, да? Если она выигрышная изначально, то есть, допустим, человек более талантливый, но если на нем ставится плохое программное обеспечение, плохая операционная система, то это еще хуже, чем человек, у которого железо или биология может быть не так сильна, но стоит правильное программное обеспечение. Давайте начнем с биологии. Да? Я частично вы слышали, частично я буду повторять кое-что. Чем определяется биология? Первый момент – это инстинкты. Да? И книжки Михаила Федоровича читали? То есть там написано на первом месте какой инстинкт? Пищевой инстинкт, на втором месте оборонительный, на третьем сексуальный и на четвертом чувство собственной значительности. Да? А сейчас мы вот как-то расставили немножечко по-другому, и на наш взгляд это более логично, хотя под микроскопом мы еще это не видели. Я думаю, техника еще не дошла до этого. То, что пищевой инстинкт, он наиболее важный, понятно, да? Я думаю, с этим спорить и обсуждать смысла нет. То, что на втором месте идет оборонительный инстинкт, в принципе, тоже понятно, да? А вот на третье место мы сейчас ставим все-таки инстинкт лидерства. а на четвертом уже сексуальный. Объясню почему, логику, да? Вот нашу, почему именно идет такая расстановка. Инстинкты у нас примерно такие же, как и у животных. В чем задача животного? Вот мы же Discovery смотрим. Плодиться, размножаться. Плодиться, размножаться. Но плодиться, размножаться с какой целью? Выжить. Выжить, но выжить кому? Виду. Выжить роду, виду, да? И для того, чтобы выжил там вид, что для этого нужно? Чтобы выживали сильнейшие. Чтобы свои признаки, да, биологические, передавала наиболее жизнеспособная, наиболее приспособленная к этому особь. Теперь обратимся опять же к каналам Discovery, и что увидим? Что, ну там, показывают лежбящих котиков, да, каких-нибудь. Не может котик молодой или какой-нибудь кривоногий, да, криволапый, подойти к самке. Даже на пушечный выстрел не может. Он должен сначала доказать, что он сильнее. Только тогда он сможет это сделать. И по большому счету в этом заложен очень глубокий эволюционный смысл. Очень глубокий эволюционный смысл. Почему? Пока я не удовлетворил инстинкт лидерства, я не имею права удовлетворять сексуальный инстинкт. То есть я должен доказать, что я наиболее приспособленный, наиболее жизнеспособный. То есть я обладаю той генетикой, которую можно передавать. Поэтому инстинкт лидерства мы ставим на третье место. После чего я могу удовлетворять свой сексуальный инстинкт. А я понимаю, что у человека все это поменялось, да? А почему у человека это поменялось? Что социум? Появился социум, да? А что, ну, у них же тоже есть как бы социум, да? То есть у них есть стая, там кто-то бегает, прыгает, там у волков есть стая. Но все равно, если ты не сильный, ты не можешь завести семью, да, так скажем. Ну, легче в сексе получить вот это. А почему легче в сексе? Нет, мы сейчас говорим о том, почему это ушло у человека. Почему поменялась личность? Почему в нашем обществе, да, то есть у нас сексом занимаются кривые, косые, рябые, нищие, ну и так далее. Потому что ногами. Можно было жениться, чтобы у одного мужа было 5 жен. Он их может обеспечивать, и пожалуйста. А так, если каждому мужчине по одной жене, там, допустим, то тогда, так сказать, мужиков на всех не хватает, грубо говоря. Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят, ну? Согласен с второй женой. Да, вот, кстати, тоже здесь есть один нюанс насчет второй жены. У человека, в отличие от животных, появляется абстрактно-логическое мышление. У нас есть несколько видов мышления, но у человека появляется абстрактно-логическое. Ну, например, никакой вы собаке не объясните, что такое электрический ток. А? Ну все равно, вот, да, что такое, да, упорядоченное движение каких-то там частиц. Вот давайте так, мы это как отче наш с физики 8 класса знаем, а как вы себе представляете, как эти частицы вообще бегали? Вот как, вот есть провод, да, вот такой с сечением, они как бегут? Справа налево, там, друг за другом, рядами, хаотично, толкаются, не толкаются. А мне это вообще длина волны какая-то. Не принципиально, но смысл в чем? Мы можем увидеть, представить то, что мы не можем увидеть на самом деле, не можем ощутить. Также расщепление атома, я вот не физик, но насколько я понимаю, вот живую его никто не видел. Его просто просчитали. А потом нам учебники нарисовали. А потом, ну, примерно, да, нарисовали, да. И вот чем слабоумие? Слабоумие — это фактически вот олигофрения, имбецилы, дебилы. Это, я уже не говорю про идиотов, это основной критерий их — это отсутствие абстрактно-логического мышления. То есть если вы олигофрену говорите, что там, знаете, как на море вышел, там, закат пламенеет, да, то человек с олигофренией, он думает, что небо горит. Он не понимает образов, он не понимает то, что он не может увидеть. Теперь вот, то есть абстрактно-логическое мышление — это то, что сделало нас людьми, по большому счету. И все блага цивилизации мы должны сказать спасибо за это. Теперь, что касается отрицательных сторон абстрактно-логического мышления. К чему приводит появление этого мышления? Мы можем напредставлять то, чего нет на самом деле. В связи с этим появляются различные тревожности, да? Ну, то, что называется страхи. Животное знает, что есть завтрашний день? По большому счету нет. А человек? Человек знает, да? И, соответственно, у нас появляется потребность в чем? В стабильности. То есть, если сегодня Лена там зарабатывает, условно говоря, там $10,000 в месяц, то она знает, что ей завтра. И что завтра тоже надо зарабатывать. А еще что дает абстрактно-логическое мышление? Оно дает действительно тревожность, то, что я говорил. Это причина абстрактно-логического мышления. Вот почему, допустим, Лена сейчас засуетилась тоже, да? Лен, сейчас сколько лет? А, Лен сказала 34. 34, да? Ну, то есть пора. Да, пора удирать, пора, брат, пора. А почему? Потому что тоже есть четкое представление по поводу того, когда нужно выходить замуж. Ну а почему нельзя быть одной, да? Это не это, я просто спрашиваю. Ну, предположим. Кстати, в плане о будущем, да, думаешь, а как же вот я стану старенькой? Да, то есть мы, абстрактно-логическое мышление, мы знаем, что мы умрем. Животные тоже об этом не знают. Мы знаем, что где-то есть люди еще, которых мы даже не видим. Вот немногие из нас были в Соединенных Штатах, но мы, в принципе, знаем, что они там есть. Они ходят. А в связи с этим есть определенная закономерность. Вот если говорить о нашей нынешней жизни, пищевой инстинкт у нас удовлетворен в глобальном понимании? Он удовлетворен в глобальном понимании, но он не удовлетворен ситуационно, может быть. Допустим, вы прыгнули в поезд, опаздывали, не успели ничего купить. Ресторан там закрытый. То есть, пока вы едете там, допустим, два дня куда-то, вы можете испытывать голод. Но вы понимаете, что вы доедете и покушаете. Ну или когда человек садится на диету и худеет. Да? То есть это голод. Но это голод, который можно всегда сбегать в ларек, что-нибудь купить, наесться там, что ж дышать тяжело. Как это обычно и происходит с диетой на третий день. Вот. А вот инстинкт лидерства, он удовлетворен в глобальном понимании? В глобальном понимании он как раз таки не удовлетворен. То есть инстинкт лидерства удовлетворен ситуационно. добившись какой-то... Оборонительный тоже, он удовлетворен в глобальном понимании. Ну, слава Богу, в нашей жизни не так много бывает ситуаций, когда есть угроза реально нашей жизни. И по большому счету он удовлетворен в глобальном понимании, но он не удовлетворен ситуационно. Инстинкт лидерства. Там обратная ситуация. То есть инстинкт лидерства может быть удовлетворен ситуационно. Предположим, я добился какого-то успеха, и в этот момент я собой доволен, я расслабляюсь, я чувствую, что все хорошо. Но насколько этого хватает успеха? Или кого-то. И опять же, вот многие, да, кто делал карьеру, вот, Лен, я так понимаю, у вас карьерные успехи достаточно высокие, да? Есть опять куча людей, которые более успешны. Вот у животных что происходит? Почему у них инстинкт лидерства удовлетворен? Вот как показывают львов, да, там зашел лев, лев прайд убил предыдущего льва, он же не знает, что еще где-то кто-то лазит. И он, пока он не увидит реальную угрозу, он спокоен. Он здесь король. А мы, добившись чего-то... Здрасте. Ну, заходите. Ну, тоже хорошо. Мы, добившись чего-то, да, у нас получается какая штука? Чуть-чуть повеселились, а потом мы понимаем, что есть кто-то, кто больше, есть кто-то, кто лучше. И вот кто делал карьеру, да, сначала мы радовались одному, что для нас сейчас может казаться уже достаточно мелким. А? Ерунда, да, по большому счету. И поэтому у человека инстинкт лидерства, он неудовлетворен. И он постоянно требует удовлетворения. Каким способом можно удовлетворить инстинкт лидерства? Бывает же один успех, один считает, что он успешен, а другой предоставляет. Да. Ты считаешь, что он полный вообще потерял все годы зря и ничего не достиг. Счастье, во-первых, понятие субъективное, да? Ну, допустим, $100 это много или мало? А? Ну, для ребят из Китая это там сумасшедшие деньги. В островке социализма в Корейской Народно-Демократической Республике это вообще что-то заоблачное. То есть там не исключено, на $100 можно пол Кореи купить. А для московского студента это ерунда. Конечно, мы всегда делаем акцент на ситуацию, да, поправку на ситуацию. Но если опять же говорить об там, удовлетворении инстинкта лидерства, каким образом человек его может удовлетворить? Вообще общие способы, да? А? Общие способы. Да. Секс, дело. Давайте тогда разделим вот на два момента. Первый – это нормальный способ удовлетворения инстинкта лидерства. И Второй способ – это суррогатные способы удовлетворения инстинкта лидерства. Нормальный способ – это как раз то, что называется личностный рост, да? Когда я удовлетворяю свой инстинкт лидерства за счет того, что я расту. И, как правило, вот модное слово – личностный рост. А чего это такое? Кто-нибудь вот может дать? Вот, ну, часто приходишь, да? Приходит человек на группу, говорит, чего тебе надо, старче? Он говорит, хочу личностного росту. А что подразумевается под личностным ростом? Вот как определить, растет личность на человека или не растет? Получение различных навыков, которые помогают ему в жизни. А еще один момент. То есть развитие способностей, да, оно должно быть. То есть должно получение знаний, получение навыков, безусловно, это один из моментов. Но довольно часто бывает ситуация, когда, знаете, как у Пушкина, да, уж полночь близится, а Германа все нет. А знаний просто девать некуда, у Мищи такой. Там образование одних, вот стопка вот такая дипломов, а навыки то там, то сям есть. А Германа, то есть успеха, его нету. Поэтому второй компонент должен быть результат. Не обязательно деньги. Понимаешь, в зависимости от того, какой путь ты выбрала, деньги могут приходить либо рано, либо поздно. Допустим, вы открыли магазин какой-то, да? То есть, если вы все сделали грамотно и правильно, то деньги могут прийти сразу. Если вы идете в медицину, то деньги сразу не придут. Понятно почему, да? А? Почему в медицине деньги сразу не придут? Имя, опыт. То есть можно 20 раз прочитать, как делается операция, но пока ты ее 1000 раз не сделаешь, ты никогда не будешь ее делать хорошо. Что ж, не зря говорят, у каждого врача есть свое кладбище. Нет, это действительно есть такая пословица, причем действительно у каждого есть свое кладбище. Просто у кого-то оно большое, у кого-то маленькое. Ну, учиться ж надо где-то. А пока он учится, понятно, покойники шуму не это, деньги не платят. Я сейчас вот даже не шучу, я абсолютно серьезно говорю. В зависимости от того, какой путь человек выбирает, деньги могут прийти потом. Но результат, динамика, она все равно будет. Важно обращать на динамику, в том числе и материальную. Тогда будет понятно, есть результат и прибавление в этом результате или нет. И третий пункт – это стабильность. Проще говоря, насколько эти достижения, этот результат зависит от меня. Компании, она стала хуже работать, значит, это от меня зависело. Я бы вот не стал, Жень, ставить вопрос, что компания стала хуже работать, да? А мы говорим сейчас о вашем результате. Да. Вот понимаете, если у вас, ну, условно говоря, папа директор, ну, водоканала возьмем, или электросети, да? И у вас, вы там заканчиваете какой-нибудь архитектурный институт, у вас на факультете водоснабжения, канализация, и вас запихивают в водоканал, сажают на печать согласования, и вы сидите там. тысяча долларов оттиск. У вас много чего будет, да? То есть результат у вас будет. Но он с вами совершенно никак не связан. Я вот с водоканалом, допустим, я реальную ситуацию рассказываю. Когда сына, то есть он такой в Ростове, дом был, все было. А потом папу посадили с водоканала, и он работу элементарно найти не мог. Я вот про что говорю. Потому что очень часто, вот видите, подростки, да, особенно вот мажористость, они достижения родителей очень часто переносят на себя. Совершенно неадекватно. Хотя эти достижения абсолютно нестабильны. Да, его папа взял себе заместителем. То есть он такой ходит, 21 год, он закончил там Плехановку. Папа взял его к себе заместителем. Но реально он тянет на заместителя папа, если у папы крупная фирма? Нет, просто папа готовит себе преемника. Да, он ему платит больше, ну, там, зарплату замдиректора. Но это не связано, это не соответствует его уровню развития на сегодняшний день. Но это не его результат. Это не его результат, по большому счету. Вот я так выделил три критерия. Теперь результат, он должен быть как-то осязаем, да, то есть он должен быть количественно определен. Деньги, ну пусть будут деньги, но это важно, чтобы это можно было потрогать, пощупать, понюхать, показать кому-то. Тогда это результат. А так это, ну как бы непонятно, что такое. То есть, проще говоря, у меня есть два пути, вот находясь здесь, да, и здесь еще люди. То есть я могу подняться вверх реально, я могу подняться вверх виртуально за счет чего-то, и я могу опустить вот этих ребят вниз каким-то образом. Да? Поднять себя вверх реально, то есть добиться лидерства, это как раз и есть личностный рост. А суррогатные способы удовлетворения инстинкта лидерства? Ну, вот Марат уже говорил, за счет секса. То есть вот эта порода пикаперов, сейчас дико модное это направление, такая группа похотливых скунсов бегает по улицам и снимает девушек невротического характера. Причем вот сами занятия очень полезные, да, с точки зрения коммуникации. Но цель какая-то идиотическая, вот если честно, да? То есть ведь удовлетворение инстинкта лидерства за счет секса, вот, иногда возникают такие вопросы, когда говорит, что а вот у меня приятель, он там никто, звать его никак. Питается со свалки, зато девчата у него всегда там, ух. И здесь как раз мы говорим, что это удовлетворение инстинкта лидерства за счет сексуального инстинкта. А почему за счет сексуального? То есть фактически человек одерживает победу над кем-то, в частности над девушкой. И еще один момент. Вот бабники, они после секса с подснятой девушкой, да, они об этом молчат или нет? Они не молчат, более того, секса может не быть. Но говорить они об этом будут. И это очень важный момент. То есть секс здесь вообще вторичен. Важна победа, то есть удовлетворение инстинкта лидерства тем, что я оказался выше человека. Я смог это сделать, я смог затащить в постель. Ну и, кстати, очень много приемов, которые бьют как раз-таки на, по самооценке своих жертв. Ну, допустим, подойти к девушке, один из прямых, сказать, ну так, у меня есть 15 минут, мы можем быстро заняться сексом. Если вам отказывают, следует вопрос, ну ты фригидная, тогда понятно. После чего она начинает доказывать, что она не фригидна, ей говорят, ну докажи. И, ну как это сказать, она попалась. Еще способы суррогатного. Склонность к демонстративности. Гульнара, вот за сколько ты эту кофточку покупала, не помнишь? А, ну, 1003 есть? Нет. Нет? Меньше? Полторы? Полторы. Вот ту же самую кофточку. Повесьте ценник 25 тысяч, не в таком объеме, но купят. Именно потому, что она 25 тысяч. Склонность к демонстративности может проявляться там, как в одежде, в машинах, в атрибутах. Причем отношение может быть разное. Да? Вот я встречал многих бизнесменов, он говорит, ну я не могу просто на другой машине ездить. Имидж, да. То есть, но для него это не является фетишем каким-то, да? А как пересесть на дорогую? А? Пересесть на дорогую. Ты в плане? Я езжу на машине в Жигули. Ну пересесть на Мерседес мне как-то будет ломать. А ломать почему? Потому что у тебя будет это, жаба души, жадность. То есть ты не понимаешь, откуда тебе... Вот у меня, у меня брат, директор компании мобильной связи, да? Он, когда его назначили, он ездил на шестерке. Хотя, ну, к тому времени уже был очень состоятельным человеком. И он продолжал ездить на шестерке, пока руководитель по России не приехал и сказал, слушай, поменяй машину, а? Нехорошо. Но, в принципе, вот я так сказал бы, не исключено, что он до сих пор бы ездил на шестерке. А это не демонстративность? Нет. Нет, ну если корпоративный у нас, допустим, мне дали корпоративный, ну так надо, чтобы мы ездили на нормальных машинах, это же образ компании, ну хочешь компания. Образ компании, да. Нет, ты имеешь в виду, что на шестерке демонстративный? Да, как белки есть, ходят с этими заплатками на своих машинах. Но он уже может себе позволить. Это... Как? Демонстративный, это в обратную сторону, но как хочу, так скажу. А, это тоже, да, демонстративность может быть. Ну да, как импрат Кампрат, этот, основатель Икеи, да, Кампрат, он на какой-то Вольво 72-го года ездит там, которая вся разваливается. Или в автобусе. Но до этого у него были Порше. А, ну, вот я сколько общался, да, с такими людьми, в принципе, им по барабану. То есть это не является демонстративностью, то есть он, ну, для него машина вторична. И, ну, сказали поменять, ну, поменял. Там, причем разговор был такой, ну, такая устроит? Нет, это слабенько. А такая? Ну, такая, ладно, бог с ней, бери. Взяли фактически минимальную из того, ну, вон, на чем еще можно ездить. Сейчас все-таки заставили джипа купить. Вот. Что еще может быть? Может быть болезнь. Может быть... Гонение на другого человека, это тоже могут быть удовлетворение инстинкта лидерства. Как вариант. Мы же говорили, можно как-то виртуально приподняться, а можно просто опустить другого человека. Ну, когда две подружки объясняют, да, там, Лина с Гульнарой сидят, обсуждают Инну, какая она. И где она нашла такого крокодила. Где ее глаза и так далее. Это же тоже удовлетворение инстинкта лидерства. Простые вот маленькие удовлетворения инстинкта лидерства, которые очень часто встречаются в сценарии, в сценарном поведении. Допустим, человек старается произвести впечатление и говорит, а я знаю там того-то. А вот мы вчера были там-то. И очень часто влипает, знаете почему? Потому что потом его просят обратиться к тому-то, ну ты же с ним дружишь. Хотя он просто проходил мимо. И, но почему человек это произносит? Потому что приобщенность к какому-то узкому кругу, это тоже удовлетворение инстинкта лидерства. Но не сама приобщенность, а то, что он ее показывает другим, это как один из вариантов демонстративности. Как один из вариантов демонстративности. Склонность к экстриму. Ну, разные могут быть вещи, но все это связано с тем, что роста никакого нет. Роста никакого нет. Но человек удовлетворяет инстинкт лидерства, ну, ненормальным способом. Эмоции навалом. Эмоции навалом, чувство собственной правоты навалом. И очень часто это ж либо он должен получить отмазку какую-то, почему он не может удовлетворить инстинкт лидерства. Мы говорили о том, что биология требует того, чтобы биология, ну, если вы действуете так, как велит биология, вы ощущаете себя спокойно и счастливо. Если вы действуете как-то не так, как того просит генетика, ваша же, то это страдание. Удовлетворение инстинкта – это всегда удовольствие, неудовлетворение – всегда страдание. Неудовлетворенный предыдущий инстинкт сказывается на удовлетворении последующего. А вот бомжи, они не удовлетворяют инстинкт лидерства. Он вообще вторичен. Почему? Потому что они занимаются пищевым. Им лидерство как таковое, оно вообще 200 лет не нужно. Если уйти от, ну то есть мы все начнем голодать вот, по какой-то причине, очень серьезно изменится психология человека. И лидерство здесь уже будет практически не пахнуть. И удовлетворение последующего инстинкта влияет на удовлетворение предыдущего. То есть если я удовлетворил инстинкт лидерства, можно сказать, что я лучше могу удовлетворять свой пищевой инстинкт? Ну, допустим, вы зарабатываете 10 тысяч рублей в месяц, питаетесь анакомами. А зарабатываете 60 тысяч рублей московской колбаской. Я вот к чему говорю. А что еще относится к биологии, что хотел бы разобрать? Задатки способности. Ну, про способности долго говорить не хотелось бы. Это, в общем-то, способности определяют скорость овладения тем или иным навыком. Они есть у каждого из нас, и, наверное, для многих из нас там ключевой момент – это как их найти. Но способности требуют развития. Если способности не развиваются, то они как бы начинают поддавливать нереализованные способности. И от этого становится еще хуже. И в заключение биологической связи это темперамент. Ну, про темперамент, наверное, не знает только совсем уже дикий человек. Поэтому мы его так подробно разбирать не будем. Но при формировании сценария темперамент может играть роль. Допустим, у меланхоликов есть определенная склонность к застреваемости. И на одно и то же воздействие холерик больше склонен давать какие-то гневные реакции, а меланхолик больше склонен давать реакции обиды. Холерик чаще дает гневную реакцию. Ну, допустим, на ребенка начинается давление со стороны родителей. Холерику проще противостоять этому давлению, чем, допустим, меланхолику. Причем он это может проявлять каким-то бурным протестом. Меланхолик может наоборот уходить в себя. Меланхолик может уходить в себя. Я потом просто буду приводить пример, где вот то, что я говорил, одно и то же воздействие, оно в зависимости от того, холерик или меланхолик, оно приводит к совершенно разным последствиям, так скажем. Давайте мы с вами познакомимся. Меня Лизат зовут. Как? Лизат. Лизат, да? А что привело? Меня? Да. У меня просто есть психолог, с которым я занимаюсь, который помогает мне решать мою проблему. Угу. Вот. И он мне посоветовал эту книгу прочитать, и я сюда приехала как бы по делам с мужем, и заодно и пришла туда. Я просто так опоздала, потому что у меня ребенка рассаживалась очень долго. Совсем маленький ребенок? Да, у меня двое детей, младшему 3 месяца. То есть вы с ним путешествуете? Да, такого. Не, ну просто, я, допустим, не рискую с маленьким путешествовать. А есть какая-то цель, вот кроме того, что психолог посоветовал? Ну, у меня высшее медицинское образование, и как бы мы сдавали психиатрию, как бы базовые знания есть. Ну, и считаю, что, конечно, есть цель, потому что в этой жизни, наверное, мы пришли туда, чтобы находить ответы на очень многие вопросы, и идти вперед, и смотреть прямо в глаза проблему и как бы быть готовым. Мы как коллеги, да, два медика. А, то есть чего-то конкретного на сегодняшний момент нет. Просто вот. В принципе, я знаю свой сценарий. Хотелось бы, конечно, как бы помочь себе в первую очередь. И узнать, что здесь такое. Что здесь такое происходит? Да. Хорошо. Давайте сейчас сделаем перерыв на 15 и тогда пойдем к психологической части. Хорошо? Thank you.